Глава 16. Нет ничего более неприятного для разгневанного человека, чем когда на его гнев отвечают полным равнодушием. А. Дюма. Раздался щелчок дверного замка, и Алекс оказался в своем номере, где по-прежнему все стояло на своих местах, а в углу на кровати также неподвижно лежал доктор. Раздевшись и аккуратно развесив вещи в шкаф, детектив прилег на диван, вытянув ноги. Да, сегодня был еще один напряженный день. Хорошо, что Амелия настояла на том, чтобы я взял дополнительную одежду. Она, как всегда, оказалась права. Потерев лицо двумя руками, мужчина повернулся на бок. Кто же мог нанести этот смертельный удар? Этот вопрос не давал ему покоя. А еще больше интересовало то, как жертва осталась неподвижной. На удивление, мгновенная смерть. Да, в тот вечер возле покойного была огромная гора пустых бутылок. Но настолько напиться, чтобы даже рефлексы не сработали. Это очень странно. Конечно, если бы здесь был патологоанатом, он бы наверняка дал этому объяснение. Посмотрим, что принесет нам завтрашний день. Произнес детектив и, вытянув ноги, крепко уснул. Где-то далеко в глубине стены он слышал, как крысы снова начали скрестись. Когда он проснулся, за окном уже светило солнце, а за дверью слышались голоса постояльцев и звуки их повседневной деятельности. Взглянув на кровать, детектив замер. Алистер лежал на боку. Подойдя к нему и присев на корточки, он пристально посмотрел на его лицо. «Алистер, Алистер, ты меня слышишь?» — шепотом произнес детектив. Доктор медленно поднял веки и посмотрел на Алекса. «Наконец-то ты пришел в себя! Может, воды?» Доктор слабо моргнул. Алекс понял, что это означает «да». Наполнив бокал из хрустального графина, он поднес его к губам доктора и, бережно приподняв его голову, дал сделать несколько глотков. «Как ты себя чувствуешь?» «Немного лучше», — хриплым шепотом ответил доктор. «Я еще немного полежу». «Да, восстанавливай силы. Может, тебе что-нибудь принести?» «Спасибо, не надо», — ответил доктор и, закрыв глаза, тут же уснул. Мужчина поднялся с пола, совершил привычные утренние процедуры и направился к выходу, еще раз окинув взглядом больного. Встретившись с Самантой в коридоре, он поинтересовался ее самочувствием. От явно невыспавшейся девушки веяло легким амбре, но при этом глаза светились. У нее явно было хорошее настроение. Немного поболтав, они спустились в холл. На первом этаже Артур и Льюис, как обычно, сидели за одним столом, а Кэтрин их обслуживала. Фреда и Расула не было видно. Вероятно, они занимались своими делами. За дверью кухни слышался звон металлических сковородок и посуды. Заметив детектива с вдовой, Артур привстал и жестом пригласил присоединиться к ним за стол. На что Саманта отрицательно покачала головой и, взяв с барной стойки бутылочку красного вина, снова отправилась к себе в номер. «Что желаете на завтрак? У нас на утро омлет, овсяная каша, жареные куриные колбаски, бекон с яичницей и овощи на пару». От всего перечисленного начала скапливаться слюна во рту. Уж очень аппетитно все это звучало, но появившийся в воспоминаниях волос резко отогнал аппетит. «Если вас не затруднит, я бы попросил чашечку кофе. Этого будет достаточно». Девушка кивнула и поспешно ушла на кухню. «Джентльмены, доброе утро!» Поздоровавшись с присутствующими и заняв свободное место, сказал Алекс. «Как прошла ночь?» — поинтересовался темнокожий мужчина. «Я вчера слышал какой-то шум». «Все благополучно?» Сделав глоток горячего ароматного кофе, который только что принесла ему горничная, сухо ответил детектив. «Я смотрю, миссис Саманте приходится туго», — сменил тему Льюис. «Напротив, я думаю, она в полном порядке. Кажется, она занимается своими любимыми делами», — подметил детектив, при этом взглянув на своего товарища, отчего лицо парня мигом порозовело. «Я так понимаю, вы с Артуром нашли убийцу. Краем уха слышал, что им оказался наш управляющий», периодически поправляя широкий ворот свитера, не успокаиваясь, проявлял интерес Льюис. «Нет, вас неправильно проинформировали, он всего лишь хотел...» Поймав на себе прожигающий взгляд детектива, Артур понял, что лучше ему помолчать, и продолжил кушать свои сосиски, обмакивая их в томатный соус. «Скажем так, мистер Хайвок, он один из главных подозреваемых, но расследование еще в процессе». «Никогда бы не подумал на него, с виду такой приятный человек. Да, порой внешность бывает обманчива». Резко открыв ведущую в подвал дверь, в холле появился слесарь, держа в руке какой-то сверток, и с гордостью заявил так громогласно, что его, скорее всего, даже услышала находившаяся в своем номере Саманта. «Сантехника полностью исправна! Можете пользоваться!» На удивление он выглядел очень бодрым и здоровым. Мешки под глазами разгладились, и кожа обрела нормальный человеческий цвет. «Мистер Уайт, можно вас на секунду?» — поманил рукой слесарь. «Прошу меня простить», — сказал детектив присутствующим и, встав, подошел к мужчине. «Вы что-то хотели?» «Вот это, предположительно, послужило причиной засора трубы», — он протянул сверток сыщику. «Поначалу я хотел это выбросить, но подумал, может, вам станет интересно на это взглянуть». «Благодарю вас». Алекс аккуратно приоткрыл двумя пальцами кусочек газеты, перепачканный машинным маслом и какой-то темной слизью, от которой исходил крайне неприятный запах канализации. «Спасибо, я взгляну немного позже. Кстати, вы свежо выглядите». «Благодарю вас. После нашего с вами разговора в моей мастерской я больше не пил ни грамма спиртного, и, признаться, меня даже не тянет к бутылке. Я не помню, когда в последний раз ощущал такую бодрость и легкость в теле», — улыбнулся пожилой мужчина, у которого во рту торчало всего несколько зубов. «Мистер Уайт, если вам что-то понадобится, вы знаете, где меня всегда можно найти. А сейчас я постараюсь раскидать снег, который завалил вход в наш отель». Внезапно раздавшийся телефонный звонок пронзил своим звуком весь холл. Все находившиеся в помещении, застыв, смотрели на него, как будто видели некое неведомое существо из фантастической книги. Даже на кухне перестали раздаваться звуки гремящей посуды. Алекс подошел к лакированному аппарату и, сняв с него черную трубку, приложил ее к уху. «Алло, доброе утро!» «Да, слышу хорошо». «Нет-нет, с мистером Дорианом все в порядке, он просто сейчас немного занят». «О, это прекрасная новость! Будем ждать вас с нетерпением. Да, есть одна просьба. Прошу вас прислать бригаду медиков и полицейских». «Нет-нет, ничего страшного». «Нет, я же говорю, никто не ранен, просто произошло убийство». Алекс резко убрал от уха трубку, из которой кто-то очень громко и неразборчиво кричал. Выждав несколько секунд, мужчина продолжил разговор. «Нет, это не шутка. Я детектив Алекс Уайт». «Да-да». «Хорошо, до встречи». Положив устройство на место, мужчина сообщил всем, что завтра утром, а возможно уже и сегодня, подъемник будет исправлен. И ко всему сказанному добавил. «Любой, кто попытается покинуть территорию отеля, будет расцениваться как преступник, покинувший место преступления». Кэтрин и Расул, стоявшие в проходе кухни, внимательно слушали все, что говорил мужчина. Льюис и Артур допивали свой утренний кофе, а слесарь подошел к окну и начал его сосредоточенно осматривать, соображая, как можно снять с него решетку для того, чтобы выбраться на улицу и расчистить снег. У детектива появилось ощущение, что всем без разницы, сколько им еще тут находиться. Никто во всем отеле не радовался и не грустил, все просто занимались своими делами. Алекс подошел к вытирающей пыль с барной стойки горничной. «Кэтрин, я вас попрошу приготовить попить и что-нибудь поесть для нашего доктора». «О боже, он очнулся!» — широко улыбнулась неподдельно обрадованная девушка. «Да, с ним все в порядке, но, пожалуйста, никому больше об этом не сообщайте. «Хорошо, как скажете, мистер Уайт!» С полной ответственностью серьезно ответила горничная. Вернувшись в свой номер, детектив посмотрел на спящего мужчину. Судя по цвету кожи, было понятно, что доктору уже намного лучше. Его щеки стали менее впалыми и слегка порозовели. Синяки под глазами фактически сошли. Плюс ко всему, Алистер посапывал, подтверждая, что он уже не в коме, а просто спит. Заняв свое, уже привычное место на диване, сыщик медленно и брезгливо приоткрыл пакет. Было практически невозможно разобрать, что в нем находится. Аккуратно выложив содержимое свертка на столик и взяв декоративную веточку сакуры из вазы, он медленно приступил к изучению подарка от слесаря. Немного поковырявшись кончиком ветки в предмете, от которого отвратительно несло канализацией, детектив понял, что перед ним находится. Тук-тук-тук! Раздался робкий стук в дверь. «Можно мне войти?» — послышался женский голос. «Да-да, входите. Открыто». В комнату прошла Кэтрин, держа в руках серебряный поднос, на котором была еда и горячий кофе, заполнивший каждый уголок номера своим прекрасным ароматом, перебивая вонь от свертка. Посмотрев на спящего доктора, девушка улыбнулась. «Я принесла, вот, пожалуйста». «Благодарю вас», — с взаимной улыбкой ответил Алекс. «Ой, как же хорошо, что доктор жив. Надеюсь, он скоро придет в себя». «Да, я тоже очень рад, что с ним все в порядке». «Могу ли я вам быть чем-нибудь еще полезна?» «Спасибо, этого вполне достаточно». Девушка заботливо поставила поднос на столик рядом с непонятным свертком и уже собиралась оставить Алекса с доктором, как детектив к ней обратился. «Подождите, пожалуйста, Кэтрин, вас не затруднит ответить на несколько моих вопросов?» «Да, конечно». Девушка присела рядом с мужчиной на самый край дивана. «Кэтрин, по прибытии в отель я заметил на вас белые перчатки. Я не ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь. Мистер Джозеф постоянно заставлял меня их носить. Это, можно сказать, часть моей униформы». Девушка продемонстрировала их, вытянув вперед свои изящные кисти рук с удлиненными пальчиками, обтянутыми белыми тонкими перчатками. «А вы когда-нибудь обращали внимание? Саманта носила похожие?» «Если мне не изменяет память, я не видела на ней перчатки в помещении, и на улицу она обычно выходит в соболиной муфте. А что, это имеет отношение к расследованию?» — поинтересовалась девушка. Испытующе посмотрев ей в глаза, Алекс убрал кусок газеты, прикрывающий находку слесаря. И взгляд девушки сразу же упал на улику, лежащую на столе. «Ну, Кэтрин, узнаете эту вещь?» «Кэтрин!» «С вами все в порядке?» От увиденного ее как будто парализовало. Взгляд девушки застыл. В ту же секунду все события той ночи пронеслись перед ее глазами. «Доброй ночи, Фред!» «Доброй ночи, Кэтрин! Ты там поосторожней!» Сказал слесарь, уже не твердо стоящий на ногах, который неуклюже пытался замаскировать украденные бутылки. «Тук-тук!» «Можно войти, мистер Гэмбл?» Ответа не последовало. Горничная тихонько зашла в номер хозяина, сжимая в руке чистую влажную тряпку для уборки и пакет для мусора. Пройдя большой зал, она настороженно вошла в комнату, заполненную дымом сигар вперемешку с запахом спиртного. Джозеф беззвучно сидел в своем кресле, сложив толстые руки у себя на коленях. Девушка поняла, что он спит. «Слава богу, второго за вечер домогательства я бы не выдержала», — подумала Кэтрин. Горничная вспомнила, как часто ее мама приходила в этот номер выполнять такие же, как и у нее теперь, обязанности. А затем возвращалась к ним с сестрой со слезами на глазах. На что только не пойдет родная мать, чтобы позаботиться о своих детях. Ей пришлось пережить многое. Долгие годы этот подонок издевался над ней. Избивал и насиловал, что в конце концов и привело к ее смерти. Джозеф Гэмбл довел до смерти их единственного родного человека, любимую мать, которая как могла старалась прокормить и вырастить своих детей. От этих воспоминаний и стоявшего в комнате смрада девушке стало не по себе. И она, подойдя к окну, отворила створки. Леденящий ветер, развивая волосы, резким порывом обдал хрупкое тело. Она смотрела вдаль, туда, где бушевала буря. Снежные хлопья неслись в диком порыве и, залетая в комнату, таяли на ее длинных ресницах. Посмотрев, как несколько снежинок закрутились, гонимые ветром, девушка вспомнила, как они с сестрой танцевали в их старом доме. Девочки кружились, взявшись за руки, наполняя гостиную задорным детским смехом. После того, как семья переехала в этот отель, такие моменты случались крайне редко. По-настоящему радоваться жизни они могли только в отсутствии Гэмбла. А после смерти матери девушка вообще практически перестала улыбаться. Вся радость жизни испарилась, как будто ее и не существовало раньше. Кэтрин постоянно страдала от оскорблений и посягательств этого мерзкого человека, который унижал ее и домогался. Единственным ее спасением был Расул, относившийся к ней с теплом и заботой. Своей опекой огромный раб поддерживал ее зыбкую надежду на то, что когда-нибудь все переменится к лучшему. Конечно, большая часть года проходила для Кэтрин достаточно спокойно, когда Джозеф Гэмбл уезжал в путешествие по другим городам и странам. Но управляющий, выслуживаясь перед хозяином, старательно компенсировал отсутствие своего босса. Разумеется, Дориан не лез с непристойностями к молоденькой девушке, но зато начинал штрафовать ее за каждую мелочь. Не вовремя наведенный порядок, разбитую посуду, малейшее пятнышко на полотенце. Что значительно увеличивало сумму выплаты и тем самым продлевало срок отработки ее долга. А что будет дальше? Неужели Розе, когда она повзрослеет, тоже придется отрабатывать долг их матери, став горничной в этом треклятом отеле? Нет. Нет, я ни за что не дам ей подписать контракт. Пусть лучше я умру, чем она будет так же страдать. А если ее все-таки обманут? А если я закончу точно так же, как наша мама? Что будет с моей сестренкой? Нет. Этому нужно непременно положить конец. С этими мыслями она подняла голову к небесам. Кэтрин увидела прозрачную, как стекло, сосульку, которую осветила луна, на миг вышедшая из-за туч, и скрывшиеся за ними вновь. Привстав на носочки, девушка схватилась за ледяной клинок своей худенькой рукой и сильно потянула его на себя. Раздался треск, и сосулька оказалась у нее, обжигая холодом миниатюрную ладошку сквозь тонкие перчатки. Мороз пробрал до самого сердца. Закрыв створки и повернувшись спиной к окну, она заметила, что весь дым рассеялся. Кэтрин посмотрела на своего босса, который по-прежнему спал, не меняя позы. «Омерзительный, тошнотворный Боров! Я больше не позволю тебе никому причинить вред. Ты никогда не сделаешь Розе больно. Пусть лучше меня посадят в тюрьму или убьют, но я не дам ее тебе на растерзание». Медленно приблизившись к Джозефу, она посмотрела на его противные губы, которыми он постоянно тянулся к ней. Правая рука, сжимавшая сосульку, онемела. Кэтрин совсем перестала ее чувствовать. У девушки возникло ощущение, что она и ледяной клинок стали единым целым. Перед глазами появился образ ее сестры, над которой глумился Джозеф. «Нет, этому не бывать!» От переполнявшей ее исступленной ненависти девушка пришла в неуемную ярость и с неистовой силой вонзила острие в шею своего мучителя. Кровь, брызнувшая из артерии, обожгла ее окоченевшую руку, окрасив белоснежные перчатки в алый цвет. Хозяин отеля по-прежнему сидел на кресле, не шевелясь и не издавая ни единого звука. Из его шеи торчала большая сосулька, по которой кровь стекала на ковер. Новые муки пробудили ее из состояния оцепенения. «Что я наделала? Я убила человека!» Схватившись за голову, Кэтрин закрыла глаза. «Нет, это не человек. Я защищала себя и свою сестру от этого монстра!» Я отомстила за мать!» — шепотом убеждала себя Кэтрин. Взглянув на свои ладони, она увидела, что ее перчатки залиты кровью. Дверь в уборную была открыта, будто кто-то невидимый подсказывал ей решение. Заскочив туда, она смыла их в унитаз. Затем тщательно вымыла руки, а после покинула номер, никем не замеченная. От воспоминаний, заставивших заново пережить чувства, испытанные той ночью, бледную, как привидение, девушку, всю трясло от нервного озноба. Глаза ее покраснели, но при этом она не проронила ни одной слезинки. В ней не было ни сожаления, ни раскаяния. «Так все и было, мистер Уайт», — Кэтрин закончила свой рассказ. Детектив, как обычно, пригладил волосы назад. Встав с дивана и подойдя к стене, он прислонился к ней спиной. Алекс закурил сигарету и, выпустив первый клуб дыма к потолку, произнес: «Признаться честно, мне вас жаль, Кэтрин. Я очень хорошо вас понимаю. Могу себе представить, что вам пришлось испытать за эти годы. К тому же вы хотели обезопасить свою сестру». «Да, я совершила это отвратительное убийство». «В убийстве нет ничего яркого или уродливого», — детектив развел руками. «Убийство остается убийством». Девушка склонила голову и спросила детектива: «Пожалуйста, мистер Уайт, для меня это очень важно. Ответьте, как бы вы поступили на моем месте?» Затянув едкий дым и выпустив его через нос, он ответил: «Так же, как и вы. Я думаю, что я поступил бы точно так же».